Параграф 62. Борьба против Македонии и власти рабовладельцев. Завоевание Греции Римом. Греция под властью Македонии. После смерти Александра в Греции неоднократно поднимались восстания против македонского владычества. Видная роль в этой борьбе сначала принадлежала оратору Демосфену, но, несмотря на частичные успехи, Греции пришлось снова подчиниться Македонии. Грекам не удавалось освободиться главным образом, потому что в этот период борьбы против Македонии внутренняя борьба между бедными и богатыми поглощала силы страны. Отдельные союзы в борьбе за независимость Греции возникали, но они были недолговечны. Этолийские и Ахейские союзы. В III веке до нашей эры выделились два союза греческих государств, выступившие против Македонии. Один союз организовался в области Этолия в Средней Греции. Позднее к Этолийскому союзу примкнули и другие греческие государства. Во главе союза стоял выборный стратег. Второй союз, организовавшийся в это время, был Ахейский. Он объединил города Северного Пелопоннеса. К этому союзу присоединились такие крупные города, как Сикион и Коринф. Постепенно вокруг Ахейского союза объединилось много городов и общин Пелопоннеса. В конце II века до нашей эры этот союз достиг большой силы. Во главе Ахейского союза также стоял выборный стратег. Борьба за независимость против Македонии переплеталась с борьбой против власти рабовладельцев. Классовая борьба в Спарте. В Спарте в это время происходила ожесточенная классовая борьба. Денежные богатства значительно возросли. Появились крупные рабовладельцы и богатые собственники земельных угодий. Основная же масса спартанцев и перееков оставалась без земли. Обезземеленный народ требовал реформы и возврата к старым законам Ликурга. Агис IV, Клеомен III. Так началось широкое движение, во главе которого в 245 году до нашей эры стал молодой царь Агис IV. Он стремился использовать народное движение и провести ряд реформ. Агис предложил совету уничтожить долговые обязательства и перераспределить землю среди всех граждан. Совет отверг предложение Агиса. Сам Агис вскоре был убит. Но народная масса продолжала волноваться и требовать реформ. Следующий царь, Клеомен III, решил провести намеченные Агисом реформы. Он произвел в Спарте переворот. Эфоры были умерщвлены, переэки получили гражданские права. После этого царь предписал произвести новый раздел земли, наделив ею безземельных и восстановить законы Ликурга. Это была революция, направленная против крупных землевладельцев. Тогда руководитель Ахейского союза Арат, боясь революции у себя, обратился за помощью к македонянам, с которыми до сих пор все время воевал. Рабовладельцы больше боялись движения бедноты и рабов, чем чужих захватчиков. Ахейцы объединились с македонянами. В битве при Селосии, 222 год до нашей эры, Клеомен был разбит, и ему пришлось бежать в Египет. Клеомен предполагал получить там поддержку, но египтяне не поддержали его, и Клеомен покончил жизнь самоубийством. Набис. В результате победы Ахейского союза и македонян в Спарте была восстановлена олигархия. Народная масса не хотела примириться с насилием македонян и властью рабовладельцев. Она сделала последнюю попытку восстания при тиране Набисе. Набис возглавил движение крестьянской массы. В этом движении участвовали и илоты, которых Набис обещал освободить от рабства. Соседние страны, где у власти стояли крупные земельные собственники, объединились против Набиса. Несмотря на упорную борьбу, Набис все же потерпел поражение и в 192 году до нашей эры был убит. Восстание рабов. Наряду с демократическим движением в Греции в этот период учащаются и восстания рабов. В конце III века до нашей эры поднимаются против рабовладельцев рабы на острове Хиос. Под руководством своего вождя Дримака они одерживают победу над господами, устанавливаются законы, которым должны подчиняться и рабы, и господа. Вождь рабов организовал даже специальный суд для рассмотрения тяжб между рабами и господами. Но после смерти Дримака все эти порядки были уничтожены. Это вызвало новое выступление рабов, которое также было подавлено. Позднее, во II веке до нашей эры, вспыхнули восстания рабов в Аттике, в Малой Азии и в других местах. Покорение Греции Римом. 146 год до нашей эры. К этому времени на Западе значительно усиливается римская держава. Рим давно уже начал вмешиваться в дела Греции. Ему удалось даже завоевать некоторые греческие области. В 146 году до нашей эры, опасаясь роста движений демократии и восстания рабов, греческие рабовладельцы сами стали просить о помощи римлян. Римские войска вторглись в Грецию и на этот раз подчинили своему владычеству всю страну. Так, вследствие вмешательства Рима, было подавлено движение рабов и бедноты. Для этого греческие рабовладельцы пошли на потерю независимости Греции. Со 146 года до нашей эры история Греции включается в историю Древнего Рима.